борьба, действенность, неожиданность, неизвестность исхода борьбы. Но ни в коем случае нельзя забывать о том, что борьба на сцене происходит не спортивная, а эстетическая. Я говорю о сущности зрелища. Мораль, этика, философия — вот те силы, которые предстанут перед зрителями. Мой мозг и сердце мое все чаще посещают беспокойные мысли. Нужно сделать путешествие естественным своим состоянием. Нужно много ездить, общаться с разнообразнейшими людьми, искать пульс современной жизни. Нет, не об этом даже беспокойная мысль. Иди в люди. Иди в люди, Жора, порви все те нето, спутывающие тебя с жизни. Уйди в неизвестность. Не подготавливай себе ночлега заранее. Будь как Сервантес, Горький, Уитмен и другие. Будь человеком большой души. Сердце готово разорваться, когда эта беспокойная мысль приходит к нему.